Хозяева озер. «Будь здрав, Олег Ведун!» — солидно заговорил Водяной и тут же снова закашлялся. «Слышал, что она сказала?» — спросил Олег. «Девушка пропала. И не знаю я, слуга она Умруну или нет. Рада ее зовут, вы должны ее знать». «Мы всех деревенских знаем», — кивнул Водяной, расправляя плавающие в воде усы. «Знаем и Раду. За водой каждый день по несколько раз приходит». «Так кто она? Говори скорей». «Не торопи», — попросил хозяин водоема. «Я ведь о другом думал, пока тебя не было. А ты теперь вот, девушка. Красивая она, это Рада. Но мои русалки разве хуже? А выбирай любую и...» «Водяной, не гневи меня!» — пресек Олег речь старика, скатившегося на привычные увещевания. «Не о твоих русалках речь. Рада служит Умруну или нет?» «Ну как поглядеть? Мы ведь в деревне не бываем, всего не видим. Но если отсюда, из озера, поглядеть...» «Но быстрее же говори!» Душа Середина рвалась на холм догонять чародейку. «Что, если не обманула? Если в самом деле отведет к Раде?» От одной мысли, что девушка оказалась во власти прыщавого Ратмирки, повелителя чурбанов, ведуна трясло. «Когда в деревне новый человек появляется, то с Радой гулять начинает. Воду ей носить помогает, а Умрун всегда незримо для простых людей рядом с ними». «Что это значит?» Сам у себя поинтересовался Водяной и сам же ответил. «Не знаю. Сам решай». «Значит, каждый раз, как новый человек...» — вздохнул Олег. «Похоже, если Асфирь и врала, то не во всем. Не кстати вспомнилось, что у Раду он и в самом деле был не первым». «И давно это так?» «А мы годов не считаем», — фыркнул Водяной, и ему тут же откликнулся хор подвострастно хихикающих лоскотух. «Чай не смертное существо, но давно. Почитай с тех самых пор, как Умрун впервые возле озер объявился. Еще вот тот дубок желудем в земле лежал, а то и раньше». Олег оглянулся на вырисовывающийся в сумерках силуэт могучего столетнего дуба и мысленно присвистнул. «Вот тебе и на! С кем же ты, ведун, так сладко обнимался? С нежитью! Стало противно. И все же в глубине души трепетал язычок надежды. А вдруг обманывает Водяной? Или перепутал что-нибудь? Ты в прошлый раз не сказал мне, что Умрун давно людьми командует в озерцах». «А это так? Буду знать», — булькнул Водяной. «Мне из озера многого не видать, и говорю уже». «Ну уж про то, что на озерах творится, ты все знаешь, верно?» Недобро улыбнулся Олег. «Из-под холма живая вода к тебе сюда течет, и ты не можешь не знать, что это значит для Умруна, какую силу она ему может дать. Почему не рассказал мне?» Ухнул Водяной, на миг погрузился в озеро с головой, чтобы охолонуться. Набежавшая волна заставила Середина привстать, чтобы не замочить порты. А вокруг поднялась суматоха. Заплакали тоненько русалки, заверещали анчутки в камышах. Всплыли за спиной Олега несколько утопленников, подтащили свои расползающиеся тела к мелководью. Ведун почуял их, но виду не подал. Неужели конец дружбе с Водяным? Тот снова вынырнул, пустил вверх фонтан воды. «Про тайну нашу проведал. — как-то даже укоризненно произнес старик. — Прознал. А чего я тебе про нее говорить должен, ведун? Чем ты от Умруна так отличен? Тем, что биться с ним собрался? — Да, живая вода чародею силу дает. Но ведь и тебе так же. Лучше бы вы провалились все в сырую землю. Нас в покое оставили. «Убей его, батюшка, убей!» — загомонили лоскотухи. «Он тайну нашу проведал, тайну! Сгубит нас враг он!» «Молчай, дяуш!» — раздраженно зафыркал водяной. «Да, течет живая водица из холма в озера наши. Мы ее найти можем среди 100 ключей на дне, а больше никто. Умрун чародей приходил, просил, но не открыли мы ему тайны. Тогда он колодец выкопал и в деревне, да только все зря». «Почему же зря?» Не найдя на берегу сухого места, Олег опустился на корточки. «Потому что... Да ты спустись туда, а вот все и поймешь». Неумело слукавил водяной. «А я объяснить не умею. Подземные дела на подводные-то не похожи. Там стоят на страже духи земные. Кое любого ведуна, что туда сунется, убьют». За старика договорил Олег. «И хочешь ты меня погубить, туда отправив?» Опять забурлила вода. Снова в гневе зашевелился водяной. Лоскотухи заверещали, теперь скорее от ужаса, чем от горя. Утопленники поползли на берег. — Значит, был ты там уже, — вздохнул конец водяной, — и живой ушел. Плохо это, но хорошо то, что земная стража не пустит туда ни тебя, ни Умруна. Одолеть ту стражу невозможно. «Кто ее поставил?» — вспомнил Середин еще одну загадку. «Кто стражникам приказал источник охранять? Водяной, мне это важно знать. Откуда ты, кстати, сам про них слышал? В озерах-то они не показываются». «Что с водой связано, то мне ведомо. Поставил же стражу тот, кого имя давно забыто. Не только людьми. Им оно и ведомо не было, а и вечными жителями всегда там стояли и всегда будут стоять воины земли-матушки, тат и там. Одолеть их невозможно, и обмануть нельзя. Всякого ведуна, всякого волхва видят они с первого взгляда». «Тат и там?» — медленно повторил Олег. — Так ты их назвал? — Так, — кивнул водяной. — Вода до нас их имена донесла. Вода все слышит. — Все слышит, да ничего не знает, — буркнул Середин. Сообщать старику, что нынче стражников ключа зовут немного по-другому, но он почел преждевременным. — Значит, тебе толком ничего не известно об Умруне. «А имя ты его знаешь?» «Никогда не слышал», — вздохнул водяной. «Мы не люди. Мы не любим называть свои имена. У нас имена настоящие. Не думаю, что Умрун сообщит кому-то свое истинное имя. Да и не для человеческих оно ушей». «Верно», — кивнул Олег. «Это верно. А ты знаешь, хозяин озер и ключей, что чародей получает столько живой воды, сколько ему надобно, и живой, и мертвой, в источнике за еловым лесом? Слыхал о таком?» «Слыхал», — признался водяной. «Про мертвую воду ничего не знаю. Может, и добрался до нее Умрун, но живой у него нет, иначе давно бы извел он всех своих врагов. И нас тоже. Не любят нас лесные да кладбищенские товари. Нету Умруна чародея живой воды. Стража не пропустит». «К Как же не пропустит? Людей-то она не трогает, стража твоя. А люди Мруну служат. Он, видать, специально не всех оборотнями делает, понял Олег. Так что ошибаешься ты, водяной царь, близок твой конец. Лоскатухи заплакали, исхитряясь выводить какую-то примитивную настроенную мелодию. Водяной молчал. Олег напряженной аурой почувствовал, как поползли назад на глубину утопленники. «Значит, испугался Водяной, не на шутку», — сделал вывод Середин. «Ты обещал подумать, чем можешь мне помочь», — напомнил ведун. «Времени было достаточно, говори». «Хочешь ты чародея извести?» Медленно начал Водяной, будто все еще что-то припоминая. «Обещаешь нас, опосля этого не тронуть, серебром магическим не мучить, воду не портить. Помни же о своем обещании, Олег Ведун». «Не забуду, не бойся», — пообещал Середин. «Я как раз о мертвой воде и хотел с тобой говорить. Есть источник за еловым лесом. Но если ты о нем уже знаешь, то знаешь, должно быть, и где его искать». «Нет, не знаю», — вскинулся Олег. «Говори, далеко?» «Напрямик, близко. Да не добраться тебе через лес. Идти надо б на болотами. Осмелишься? Там аж не народ. Моему родственен, но мне не подвластен. Пройдешь ли?» «Пройду», — отмахнулся Середин. «Если не заморочат, не собьют с пути, то пройду. Дорогу подскажешь?» «Стой! Болото ведь к северу, а еловый лес за холмом». «Так и есть. Крюк тебе делать нужно», — согласно кивнул Водяной. «Идти через север на восток, оттуда врагами к югу вернуться. Только имей в виду, там деревня Вражки, по слухам, нечеловеческая. Попадешь к ним, не выручат, сожрут с костями. А может, и не так, нам отсюда не видать. Дорогу подскажу. Иди на север Большого Разлива. Увидишь сразу, там ничего не растет, одна вода. И не вздумай на него ступать. Тогда больше не увидимся. Там топи бездонные. От него к востоку забирай, как болото кончится, к югу поворачивай. Ключ с мертвой водой, как известно мне, на дне большой коломны обретается. По этой примете ищи. А найдешь, ни с чем не спутаешь, ты ведун. Простая дорога, вот только живым по ней пройти нелегко. Во врагах сам спасайся, а на болоте можешь про меня говорить. Скажи, что по моему поручению шагаешь». «Какой же знак мне дашь?» Олег с тоской подумал, что оставляет в лапах паучихи и Раду, и Всеславу, да и сопливого Ратмира. Раз уж на то пошло.